Роберт Юнг в книге о самой, по-видимому, трагической в истории человеческой мысли странице о создании самоубийственного ядерного оружия пишет и о таких вот сомнениях, возникающих при разработке уже водородной бомбы. Среди подлежащих рассмотрению вопросов один был особенно зловещим. В Беркли, где в Калифорнийском университете американские ученые и физики совещались по вопросу о создании наилучшего типа атомной бомбы, упоминалось о том, что термоядерные процессы, раз начавшись в результате взрыва бомбы водородной, могли распространиться на атмосферу и воды земного шара. Неудержимая цепная реакция, порожденная супербомбой, могла в короткое время превратить весь земной шар в пылающую звезду. Размышляли, прикидывали, теоретизировали. Не должно бы. Рискнули на практике проверить свои расчеты. Но если бы не сошлась задача с ответом? Люди, человечество даже не подозревали, какие эксперименты за спиной у них проделывались с их планетой. Но если количество перейдет в качество при одновременном взрыве сотен, тысяч таких бомб? Не должно бы. Да кто имеет право гадать, прикидывать и рисковать при этом всем, никому в отдельности не принадлежащим? За последнее десятилетие взорвано более 1500 ядерных устройств. 1/3 в открытом пространстве, 2/3 под землей. Ни один ученый не может поручиться, что одновременный залп такого количества ядерных зарядов не вовлек бы в единую цепную реакцию инертные элементы вещества планеты. А тем более десятки тысяч зарядов, могущих взорваться в любой момент. Какие уж тут выживалки. За определенным болевым порогом Земля снова может обратиться в сверхбомбу, за взрывом которой тоже неизвестно, что последует, произойдет уже со Вселенной. Так это или не так, кто имеет право экспериментировать? Но в том-то и дело, что смелых, а точнее недодумывающих до конца, гораздо больше, чем хотелось бы. И среди ученых, и среди политиков, военных, и на бытовом уровне тоже. В ответ на мои или Юрия Корякина статьи «Ничего важнее, не опоздать, ее породила война, фашизм, представим себе, признать главное главным, живое время, делайте сверхлитературу» и другие, мы получаем спорящие письма. Пустить в себя всю жестокую правду, додумать до конца? И что из этого? Что последует? Толстой когда-то высказал очень простую, но такую, оказывается, важную и нужную мысль. Сложность вопроса не в том, что делать, а в том, чтобы понять, что надо делать раньше, а что после. Откладывать всю правду на потом, на после, и снова начинать, как нам пишут, говорят, с давнишней рутинной работы по перевоспитанию человека, по демократизации основ жизни, чтобы массы могли действительно участвовать в принятии решений и так далее и тому подобное. Да кто нам на это время отпустил? Кроме того, и эти задачи куда более энергично способна литература выполнять, если по-настоящему донесет до человека жестокую правду. Или немедленный и решительный отказ от всего, что гибельно в человеке, в общественных устройствах. Или принимая ее гибель как неизбежность. Возвращаюсь к старым записным книжкам. Оказывается, не так это просто и легко сломать в себе самом перегородки, открыть себя всей правде, додумывать и обдумывать до конца то, что на нас навалилось. Хочется уйти из-под тяжести, вызволиться. Как можно с этим жить постоянно? Не раз и не два спросят вас. Но ведь мы с этим реально живем, под этим живем действительно. Не приводить, не привести в согласие, в соответствие сознание свое с действительностью, какие же мы после этого разумные существа? И что нас в этом случае ждет? Знать, чтобы суметь. Именно литература, искусство способны донести правду до каждого, доставить ее в каждую клетку единого и сегодня, увы, смертного организма человечества. Если что больше всего, сильнее и глубже всего способно в ближайшее время повлиять на весь характер планетарной культуры, на сам тип мировой литературы, так это как раз процессы в сознании нашем, человеческом, определяемые всей совокупностью событий XX века.